Философские вопросы бытия человека, которые мы обсуждали в последние дни, дают людям ответ только на один вопрос — что такое добро и что такое зло. Но на самый главный вопрос, который, если не задается, то, по крайней мере, интересует, причем всех людей Земли, и верящих, и неверящих, в чем смысл жизни? Ответа пока нет. В предыдущих беседах я уже открыл или дал главное понимание смысла жизни человека как материальный этап вечной жизни человеческой сущности. Фактически я показал, что жизнь, ее цель, есть постижение истины, есть постижение Бога, а значит, есть принятие моего миропорядка, где вершиной всего является гармония Бога и человека. Гармония Бога и человека есть гармония двух сущностей — Бога и человека. Когда сущность одна, есть сущность другая, и есть единое целое. Возможно, человеку материальному, или лучше сказать человеку на этапе бытия в материальном мире, слишком мудрено понимать такую гармонию материи, материальной сущности, и некоторой нематериальной виртуальной сущности, которую в материальном мире необходимо воспринимать только на веру. Человеку трудно понять или понимать, что где-то там, за горизонтом, две сущности — Бог и особенно человек, сегодня представляемый в материи и теле, будут находиться в гармонии. Трудно представить, что материальный человек может быть в гармонии с великим кем-то, которому подчинено все и который управляет мирами. Конечно, человек материальный с трудом воспринимает общую картину миров. Человек не понимает своей роли в вечности. И все потому, что материальный мир или конкретный мир имеет пределы восприятия человеком через осязание вещей, представленных как твердь. Но твердь — это есть основа, на базе которой может быть выстроена система знаний, открывающая строение миров и дающая возможность увидеть то, что сегодня есть невидимое. Я много раз говорил, что человек при рождении имеет от меня, как задаток его будущего роста, дары и таланты, развитие которых и есть путь к вершинам гармонии миров. Бытие человека есть постижение знаний и опыта предыдущих поколений, что является необходимым условием существования человека на Земле, поддерживающего этническую эстафету и традиции своего рода. Этот родовой опыт является молоком для человека, вступающего в жизнь, дают ему опору в жизни и открывают знания, необходимость которых определяется условиями бытия на Земле. Знания, передаваемые предыдущими поколениями и постигаемые самим человеком, есть человеческий опыт бытия на Земле и являются основой выстраивания собственной жизненной позиции и отношения к добру и злу. Эти знания, приобретенные на базе собственного жизненного опыта человека, а также полученные им в процессе обучения и даже при получении специального образования, все равно есть всего лишь многовековой человеческий опыт исканий, проб и ошибок. Такие знания не являются абсолютными и являются в некотором смысле молоком знаний, передаваемым человеку уже не родителями, уже не родом, а человечеством в целом, накопившим опыт предыдущих поколений. Поскольку основой, базой этих знаний есть только опыт человечества, то эти знания не могут иметь ответ на вопрос тысячелетий о смысле жизни человека на Земле. Этот процесс познания истины может продолжаться вечно, еще не одно тысячелетие, потому что человечество без фундамента, без тверди божественных знаний, так и не сможет понять себя и свое место в вечности, и никогда не сможет сделать исторический шаг вперед, в свое будущее. Для шага в будущее нужен фундамент божественных знаний, на котором человечество могло бы стоять и от которого люди могли бы оттолкнуться, делая шаг вперед. Поэтому важнейшим вопросом для человечества остается вопрос, как найти точку опоры, как найти рычаг, о котором мечтал древний философ, для того, чтобы перевернуть мир. Единственной твердью для человека на земле и в вечности есть только одно – знание мои о моем миропорядке и о роли и месте человека в вечности. Эти знания есть и будут основой жизни человека, поскольку они есть истина, они есть твердь. Знания мои есть истина, а истина есть твердь. Человек, обладающий моими знаниями, понимающий и принимающий строение миров, есть человек, находящийся в гармонии с миром. Человек, имеющий твердь знаний, достигает высшей гармонии сущности Бога и человека.